Da Кабы все дельцы были на манер пибелектов до вестманов. Только что узнал от зяти, что пибелект надул вестмана, как говорят у нас за картами. Вот это мастерский ход. Так оно и полагается. Так наше отечественное хозяйство пойдет в гору. Ну то пибелект бьет вверх над вестманом, то вестман над пибелектом. А главное, все с задором, со смелостью. Так и надо. От души поздравляю, молодой коллега. Компаньон, от души поздравляю. Нечего тут говорить, это первый шаг начинающего. Что вы, меня родной сын не мог бы так порадовать. Кто так чисто остриг своего первого барана, тот дело знает, будущее его обеспечено. Ну, на что мы стоим? Давайте присядем. Потолковать о делах с господином Пибелектом. Это же прям-таки отрада для души. А я почту за удовольствие стать учеником господина Вестмана. Чтобы не тратить даром попусту слова и время, желает ли господин Пибелект обретать счастье вместе с Вестманом? Это для меня большая честь. Видите ли, господин Пибелект, нрав у меня чуточку упрямый, старая эстонская закваска. Эта большая стройка так меня взяла за душу, что не хочется от нее отказываться. Поскольку я, благодаря ней Богу, имею очень приличный капитал, то я могу потакать своему нраву. И предлагаю вам, господин Пибелект, 50% сверху. А все 100? Вы что, не так упорствовать? Дорогой мой, вы же хотели меня поучиться. Покажем. На вашем месте я бы сразу ударил по рукам. Я учусь только дельному, господин Вестман. А я не учу вас дельному! Не забывайте, что в наше время строительство сопряжено с большим риском. Рабочие стали жадные, требовательные. Все время требуют повысить зарплату. Все дело бастует. Строительные материалы растут в цене. Еще и война может случиться. И землетрясение. Как бы землетрясение. А тут... Всего за одну поездку в Петербург. Ни за что, ни про что. Княжеское состояние. Но аппетит у меня больше. А если случится, что не найдете денег, чтобы начать строительство, то кого бы занять не найдете? А на строительство у меня пока нет и ломаного гроша. Вот. Вот! А вы собираетесь небоскреб строить? Небоскреб, который 50 верст видит в округе! Ну так ведь деньги еще не кончились на свете, господин Вестман. Мне известны источники. Нет. Богатые известны. Вот как? Даже известно. Да, вот. Сейчас выбираю, у кого из них кошелек потолще. Это вы, может, надаете кого-то? Один из них сидит сейчас рядом со мной и пытается меня остричь. Полюбуйся, сынок, как работает голова у этого полированного, шлифованного, рафинированного бизнесмена. Но вы, дорогой, еще, по-моему, не все успели разнюхать о нашей семье. И то вы разговаривали с человеком, который сидит рядом с вами, совсем другим языком. Вот как? Да, вы бы сказали мне так. Кстати, господин Вестман, по моим сведениям, на 100 верст в округе не найдется другого такого зятя, тестя, как вы. Честь имею просить руки вашей дочери. Ну, вы правы, до этого я пока еще не дошел. что вы себя возбуждаете? А что вы знаете о моем капитале?